«Развесить их кишки по деревьям», — вытирая меч об одежду одного из убитых, приказал Бжон. Из всех потерь были лишь трое, да и то двое из гвардейцев лишь ранены. Убитый же поплатился за свою глупость, так как вступил в бой без шлема, на чем того и половили, проткнув голову костяным наконечником копья. Раненых же Бжон быстро поставил на ноги. Это с болезнями, проклятиями и магическими ранами его ранга маловато, и то не на все, а с обычным ранением уровня адепта за глаза хватает. Год спустя. Зимний город. Отряд стражей севера увидел зимний город, что раскинулся под замками Винтерфилла после недели пути. Их отправили сразу же по прибытию в главную крепость ордена Северный Щит, прямо с задания. Отряд в 5 членов ордена возглавлял Балрн, выходец из этого города. Балрн осмотрел разросшийся за последние годы родной город и не узнал его. Еще в молодости, отправившись зарабатывать деньги стезей наемника, он исходил все 7 королевств за свои 30 лет. И за эти годы когда-то небольшой городок, даже скорее крупная деревня, разросся в полноценный город, одетый в камень. Высокие 30-метровые стены с башнями, на которых то тут, то там выглядывают уголки баллист, монументальные ворота из окованного металлом железноствола и закованная в броню стража. Но куда больше удивлял сам город, чем его защита. Выстроенный из серого камня с аккуратными мощенными дорожками, он выглядел суровым, воинственным и холодным. Такое впечатление получались из-за статуй древних героев и целых историй, вырезанных на стенах домов и башен стены. Глиптика была уважаема древними нордами, и Джон знал эту науку достаточно хорошо, пусть ему и было далеко до истинных мастеров этого дела. Причем тут Джон, так именно под его контролем и перестраивался изрядно разросшийся зимний городок, превратившись в полноценный город. Уже спустя полгода с момента создания ордена Джон опять переехал в Винтерфилл. И не потому, что он закончил со всеми делами и мог с чистой совестью передать бразды правления орденом в доверенные руки, до этого было еще множество бессонных ночей. Причина была куда печальнее. Север с приходом Таргариенов был в стагнации. Он перестал развиваться из-за сложившихся условий в 7 королевствах. Да, были и взлеты, и падения, но вот уже 3 века Север словно застыл. Торговля, если и была, то заканчивалась она в Белой Гавани, в землях лордов Мандерли, самом богатом доме Севера. И разбойники были в основном там. Да, были одичалые, что беспокоит земли близ стены. Были и отряды речных лордов, что любили поправить свое благосостояние с помощью Севера. Особенно в этом были известны фри, лорды переправы, ну железнорожденные и пираты с сестер, куда уж без них. Но это все окраины, в которых никогда не было ничего особо ценного или важного. Но вот с развитием торговли, с момента, когда Север начал оживать благодаря оружию, броне и меду, разбойники начали заводиться и во внутренних землях. Дружины лордов просто не справлялись, разбойный люд нарождался быстрее, чем его успевали вырезать. Дошло до того, что разбойники охрабрили и начали нападать на караваны под защитой людей лордов, а особо наглые могли попробовать пробраться ночью в замок, чтобы разграбить тот. А так как основной денежный поток стекался в Винтерфилл, в который торговцы со всего Вестероса и иногда даже с Эссоса приезжали за товаром, Джон основался в нем. Первое время он лично возглавлял охотничьи партии, устроив натуральный террор бандитам всех мастей. Благо опыта из прошлой жизни, когда ему и Довокину приходилось вычищать целые лагеря бандитов, изгоев, фалмеров, бунтовщиков и прочей нечисти, давали о себе знать в виде огромного опыта, навыков и знания множества уловок бандитов. Но это что касается штурма лагерей и преследования, а вот поиск облегчали навыки оборотня. 4 месяца Джон, Мил и Кир мотались по северу, вычищая тот от грязи, каждый возглавляя свой собственный отряд, в чем очень помогли найденные Джоном оборотни. Всего 7 человек, каждый из которых мог вселяться лишь в одно животное, с которым у него была духовная связь. Но после обучения у Джона те серьезно расширили свои возможности, научившись вселяться в любое животное, что важно, так как некоторые устанавливали связь с собаками и лошадью, и стали незаменимыми членами отряда. С их появлением Джон смог хоть немного выдохнуть, в том числе и с появлением Балана. Его главным зверем был конь, которого он выиграл у одного лорда простора 5 лет назад. Лютик был потомственным тяжелым мерином белой масти с золотой гривой, и слушался он своего хозяина беспрекословно, особенно в бою. Поначалу Балран думал, что ему просто повезло с конем, но только здесь он узнал о подоплеке ситуации. Не то чтобы он был особо верующим в семерых и проникся страхами семибожников к магии, но проведя более 15 лет на юге, он волей-неволей нахватался у них предрассудков. Но любовь к напарнику, что не раз спасал его шкуру, пересилила предрассудки, и тот начал учиться. Джон, оценив редкость оборотней, решил расширить их арсенал. Конечно, опытный оборотень способен перекинуться в шкуру зверя, а лютоволк или белый медведь – это сила, способная раскидать приличный отряд. Но в том-то и дело, что это опытный оборотень, у которого минимум 10 лет практики за плечами. У Джона столько времени не было, как и людей, чтобы раздувать отряды зачистки и добавлять в них охрану магов. А потому он создал несколько практик, которые должны были усилить оборотней как магов в кратчайшие сроки. Оборотень гонял свою магическую силу через своего фамильяра, с которым установил достаточно крепкую связь, тем самым не только увеличивая свой резерв, но и перенимая часть свойств у животного. Если это птица, то человек становился быстрее, ловчее и приобретал прекрасное зрение и реакцию. Если волк, то все то же самое, но в больших объемах. Но стоит учитывать, что установить связь с волком куда труднее. В случае Балана, это был конь. Его конь, сильный, под тонну весом, и невероятно выносливый. И его хозяин стал таким же. В теории, созданная Джоном практика имеет неограниченный потенциал развития, так как звери, будучи напитаны магией, мутируют, приобретая новые свойства и улучшая старые. Так, Балан ожидал в ближайшее время заметную прибавку в скорости у своего верного товарища, а потом и у себя. Проезжаясь по зимнему городу, Балан был приятно удивлен. Он не был тут с 14 лет. Сразу после совершеннолетия его выпнули из родительского дома, дав лишь старенький меч, плохенькую клячу и уже начавшую ржаветь кольчугу. Не то чтобы он злился на отца, в конце концов кузнецу и двоих сыновей было за глаза, а у него их было пятеро. И если самый младшенький был смышленым и мог отправиться в цитадель, чтобы получить мастерскую цепь, то Балан был задирой, путь ему был или в наемники, или в дозор. Был еще вариант с бандитами, но гордость и воспитание не позволяли даже думать о таком развитии событий. Разглядывая каменные улицы и дома, каждый из которых был минимум в 2 этажа, Балан совершенно не обращал внимания на людей, в отличие от его спутников. «Посмотри», подъехав сбоку и ткнув в плечо Балана, сказал Торн. Выходец из простора был таким же бывшим наемником и не раз пересекался с Баланом на поле боя, иногда как союзник, иногда как враг. Бывшему наемнику пришлось минуту силиться понять, на что хочет обратить внимание его старый соперник. Но он понял, все, вот буквально все жители имели при себе оружие. Мужчины и женщины, дети и старики, торговцы и крестьяне, все были хоть чем-то, но вооружены. Что было и неудивительно, если подумать. Зимний город стал центром производственных мощностей севера. Располагаясь рядом с источником качественного металла и имея уникальные заводы, его жители имели ряд преимуществ, в том числе и на оружие с броней. Торговцы, заполонившие сердце севера, несли с собой как товары, так и золото. Но, как правило, именно золото, ведь жителям севера было особо ничего не нужно из дорогого. Их потребности были приземленными, и никто из них в здравом уме и не подумает покупать, например, шкуру льва за несколько десятков золотых. А возить много дешевого товара было невыгодно уже купцам. Вот и вышло, что у жителей Зимнего в карманах копилось золото, которое было особо и некуда потратить. Мед, девки, да оружие, вот и все возможности потратить деньги. Нет, не будь город перестроен, тогда да, можно было бы и дальше копить, чтобы отстроить себе дом получше, да побогаче. Но Джон знал, что делает, и строил надежно и удобно. Особенно люди оценили имперскую канализацию, которую Джон возвел в первую очередь и лично поучаствовал в ее создании. В легионе, в любом легионе из любого региона империи, одно из первых вещей, что узнает легионер, это что несет империя на захваченные земли. И помимо знаний, чиновников, законов и торговли, империя несла с собой канализацию. Все современные города Нерна были построены именно на имперской канализации, хотя сами города могли сносить и сжигать не один десяток раз. И именно такую канализацию проложил Джон. Ему не улыбалось жить в городе, в котором воняет дерьмом, подобно королевской гавани. Хотя там было еще хуже, и к запаху дерьма добавлялся запах тухлой рыбы. Так вот, никто из строителей, которые в теории могли построить каменный дом лучше, чем построил Джон, не знали, как работать с трубами в доме и под ним. А что-то объяснять Джон не собирался, будучи заваленным делами, ему было плевать на хотелки зажиточных граждан с высоты гладки мира. Те же, кто попытался построить по старинке, снеся старый, встретились с последствиями в виде недостарка. Он, как никто другой, не любил столицу Вестероса и совершенно не хотел, чтобы его город вонял так же. Особо непонятливые же получили плетей и серьезно прохудившийся кошель. Вот и тратили люди деньги на оружие, не имея возможности потратить их на что-то иное. Хотя пару недель назад в город приехал отряд из СССР. Небольшой, всего 15 человек, и все они уже имели седину на голове. По слухам, они хотели открыть школы фехтования, как-то прознав о большом наличии народа при оружии на севере. И имели все шансы на это, хотя бы потому, что три подобных школы уже были открыты северянами из числа ветеранов. Они даже смогли договориться с лордом Старком и взять в аренду большие здания с большим залом, где и будут проводить тренировки по владению мечом, копьем и луком. Балрон с отрядом ехали прямо к Винтерфеллу. У стражей севера была и своя собственная резиденция в городе, но в приказе было ясно сказано явиться в Винтерфилл. Значит, вызвавший их Джон Сноу, глава и создатель стражей, сейчас там. Въехав во внутренний двор и отдав коней великану по имени Ходр, они разделились. Балрон отправился прямиком к командующему стражей севера, а его люди на кухню. Путь ему показывал сам Кир, старый северянин. Ставший широко известным во время восстания Грейджа, этот воин стал почти легендой на севере с тех пор. Все-таки потомкам первых людей было приятно осознавать, что и у них есть могучий воин, равный самому Силме. Но особенно сильно его зауважали, когда этот старик в одиночку перебил банду в полсотни одичалых. Сам Балрон знал только то, что в тот день он возвращался со стены, после переговоров с лордом командующим, и остановился в одной из деревушек, что была по пути, переночевать. И с рассветом на нее же напали одичалые. Когда отряд амберов, которым и принадлежала эта деревня, прибыл, они увидели лишь трупы исполосованного ранами Кира Сноу. Нападение застало его в постели с парочкой молоденьких крестьянок, и все, что тот успел сделать, это вооружиться своими топорами. Так он и зарубил 50 одичалых, с голой задницей, болтая своим достоинством. Только мало кто знает, что потом Кир неделю валялся с горячкой. Одичалые хорошо его ранили, и тот не только потерял много крови перед тем, как ему перевязали раны, но еще и умудрился подхватить какую-то заразу. Будь он простым человеком, помер бы, но его тушку в течение 2 лет усиленно улучшал и приводил в порядок Джон, имеющий ранг мастера в алхимии и магии изменения, так что выкарабкался. Джон снова нашелся в кузне, полирующим какой-то меч. За год своего существования орден стал уважаем на севере. Что и неудивительно, все прекрасно понимают, сколько разоренных деревень и убийств стражи севера предотвратили лишь за год своего существования. Чтобы было понятней, две крепости, возведенные на побережье, приняли уже 2 битвы от железнорожденных, положив половину гарнизона, но не пустив тех дальше. Как стало известно чуть позднее, с момента основания ордена, кальмаров возглавляет Эйурон Грейджой по прозвищу Вороний Глаз. Брат Бейлона Грейджоя, лорда Железных Островов, был им же и изгнан, а потому формально не подконтролен лорду Пайка. Но при этом изгнанник имеет любовь и поддержку многих лордов и капитанов Железных Островов, как и молчаливое одобрение старшего брата, из-за чего в ресурсах и людях не стеснен. По сути, Вороний Глаз объявил Северу войну, так как некоторые рейдовые группы, собираемые им, уже переваливают за 1000, а это какая-никакая, а армия. И плевать, что в них еще и одичалые затесались, командует ими, как правило, выходцы из Железных Островов. Так что как-то на него повлиять через Железный Трон было нельзя, как и на капитанов и лордов, что принимают участие в грабежах, так как те ходят исключительно под флагом Вороньего Глаза. А потому Джон Сноу и Нед Старк возглавляют защиту Севера. Вернее, Джон Сноу, который получил под свое командование часть гвардии Старков, бодается с железнорожденными и одичалыми, пока хранитель Севера всеми правдами и неправдами строит флот и готовит моряков. Командующий стражами Севера был одет в броню лорда стражей. Тяжелый латный доспех, насколько знал Балрон, был очень легким и совершенно не стеснял движений владельца. Джон смог повторить рецепт стеклянной брони, после чего выкрасил ее в белые и синие цвета, цвета стражей Севера. На груди же у него красовался герб ордена, снежинка на белом щите. Сейчас же он полировал длинный стеклянный меч, выполненный в тех же цветах. И пусть большую часть материалов Джону пришлось создавать с помощью магии изменения, он совершенно не жалел. Ждать год, чтобы ему привезли малахит из империи, он совершенно не хотел. Ну и сами изделия были зачарованы уже стандартным набором чар на выносливость, мастерство и регенерацию. Его приемник оценит. Джон поднял голову и осмотрел с ног до головы пришедшего. Одетый в стандартные доспехи ордена, которые являлись полной копией снаряжения стражей рассвета из Нерна, Джон негромко хмыкнул. Обладатель черных волос и зеленых глаз внушал, он был не особо высок, но и не низок, обладал хищными чертами лица, а умные зеленые глаза намекали, что у этого члена ордена в предках записался кто-то из детей леса. Учитывая же его способности оборотня, Джон был в этом практически уверен. Обратившись же к своим силам, он вселился во мрака, что сейчас летал где-то над замком, и его глазами осмотрел коня-визитера. Огромный белый мерин, под кожей которого бугрились мышцы, внушал, как и то количество магии хозяина, что осело в его организме. И это в лучшем случае всего за полгода магических практик. Больше никак, ведь именно полгода назад Джон изобрел данный комплекс заклинаний. И такой прогресс ясно указывает, что в мужчине перед ним сильна кровь волшебного народа. «Держи», — сказал Джон, бросая Балурну сверток. Развернув же его, тот мог увидеть необычный меч, длинный, но явно одноручный. Он имел более чем необычную форму. Первая половина лезвия, ближе к рукояти, была узкой, всего в 3 пальца шириной, в то время как вторая была толще в 2 раза, из-за чего баланс клинка смещался ближе к наконечнику. Сам же наконечник был скругленным, хотя при желании его можно было бы использовать и для колющих ударов. Само лезвие было украшено узорами. Взмахнув клинком пару раз, привыкая к балансу и прикидывая, как им будет лучше сражаться, Балан понял, что это прекрасный меч, лучший из которых он когда-либо держал в руках. Насколько были прекрасны мечи ордена, кстати, единственное нововведение в снаряжении, которое внес Джон, стражи рассвета использовали лишь топоры и молоты, настолько же был лучше и этот клинок, что и неудивительно, ведь то, что носили на себе стражи Севера, было хоть и качественной, но стальной и массовой поделкой, хотя и отлитой в магической кузне. А вот то, что держал сейчас в руках Балран, было шедевром. Выкованный из нордского сплава стальной, ртутной и эбонитовой руды, руками мастера, который раскрыл весь потенциал данного сплава, оно могло посоперничать в остроте и прочности с некоторыми эбонитовыми и стеклянными клинками. «Он теперь твой», — огорошил своего подчиненного Джон. «Что?» — удивился Балран. «Я не могу его принять», — с сожалением ответил бывший наемник. «Это слишком ценный клинок. Пусть Балран и варился полжизни в среде наемников, которые меняли мечи чуть ли не каждую битву и особо не ухаживали за ними, но то было в прошлом. В ордене, всего за несколько месяцев подготовки, больше, увы, было нельзя, так как Север буквально утопал в беззаконии, он поменял свое представление о снаряжении, да и вообще много о чем. Снаряжение стражей было заметно выше среднего, в то время как подавляющее большинство наемников ходит в пусть и добротных, но простых и дешевых доспехах, и вооружены мечами уровня за один бой не сломается, и ладно, такие не нуждаются в заботе, это просто нерентабельно, так как 1-2 боя их придется или менять, или чинить. И именно поэтому Балран мог оценить, какой подарок ему делал командующий. «Не обсуждается», — отрезал Джон. «Тем более у меня к тебе несколько очень важных поручений». Откинувшись на спинку стула, на котором и сидел, притом, не издав и звука доспехами, показывая удивительную степень подгонки брони, Джон отложил стеклянный меч. Его осталось зачаровать, и будущий артефакт ордена, а также подспорье его командиру, будет готов. А потому не ломайся, как девственница на сеновале, и слушай. На это Балран лишь кивнул. Спорить с Джоном Сноу, даже будучи старше того более чем в 2 раза, он не хотел. Опытный взгляд воина видел куда глубже простой внешности и позволял понять, что перед ним сидит не пацан, чей папа позволил ему играться в войнушку, а опытный воин, ветеран многих битв. Тем более он знал, что Джон Сноу впервые оказался на войне в 6 лет и успел там себя неплохо проявить, и такому не зазорно подчиняться. «Первое дело, в котором тебе и понадобится меч. В городе завелась банда опытных убийц», — огорошил Балана Джон. «Твоя задача их вырезать, но перед этим допросить. Очень уж толково работают, видно, что профессионалы, а такие без господина не ходят. В усилении получишь 2 десятка гвардейцев». Балан кивнул. «Гвардейцы Старков — это как стражи, только лучше. Более хорошая броня и оружие, более долгая подготовка и обучение, а главное — более лучшее чувство локтя. Стражам редко когда приходится объединяться в отряды больше 100 человек, а строй держать и вовсе особого смысла нет. Крупные битвы с пиратами и бандитами проходят либо на каменистых берегах, либо в лесу, а там возможно только собачья свалка, где стражи давят врага качественным перевесом в выучке и снаряжении. Даже железнорожденные, будучи потомственными пиратами, им не соперники на суше, банальная выучка не та. Железнорожденные в первую очередь моряки и абордажники, со всеми вытекающими, а стражи тяжелые пехотинцы, обучающиеся работать парами и тройками. Пираты же такого лишены из-за узких коридоров и трюмов кораблей. Когда закончишь с первой задачей, вырвал Балана из мыслей голос Джона. Проедешься по землям близ Винтерфилла, почистишь их от бандитов, отметишь на карте древние курганы и подыщешь хорошее место под будущую деревеньку, скрытую от посторонних глаз. А, хотел было спросить Балан, но был перебит. И третье, основать эту самую скрытую деревню и возглавить ее. Что? Ошеломленный приказом Балан выпучил глаза на Джона. То есть вы меня выгоняете? Не веря услышанному, спросил тот. Неудачно выразился. Поморщился Джон. Балан подуспокоился. Давай издалека. Начал командующий ордена. Думаю, ты осознал ценность оборотней. Конечно. Тут же кивнул Балан, сам будучи сильным оборотнем. Это не только прекрасная разведка, но и сильнейшие бойцы, стоящие десятков обычных солдат в бою. Верно, согласился Джон, достав откуда-то бутылку меда и приложившись к ней. Но учитывая наше общее количество, особой роли мы не играем. Вернее, как, потенциальных оборотней бегает по северу более чем прилично, но беда в их происхождении. И на непонимающий взгляд Балана Джон пояснил. Дети лордов, многие из них потенциальные оборотни, которым для пробуждения способности не хватает лишь толчка, но кто отдаст нам таких в подчинение? Если честно, Джон был в недоумении по этому поводу. Когда он нашел свою семерку оборотней, то не слабо удивился, ведь магом среди них был лишь один, и тот сейчас стоял перед ним. Все остальные не имели даже зачатков резерва, но тем не менее совершенно спокойно творили магию. И данный факт шел вразрез со всем, что знал Джон о магии как таковой. Все, вот буквально все знания, которыми он обладал, говорили, что человек без резерва не способен к магии за пределами своего тела. Но местные оборотни отсутствие резерва совершенно игнорировали и спокойно вселялись в животных и контролировали их. И только сейчас он смог понять, что вместо резерва в душе местные оборотни, обделенные источником магии, используют магию в крови, в той самой, которая больше всего в теле впитывает магию и лучше всего остального ее удерживает, при этом спокойно ее восполняя из общего фона мира. Но для такой хитрости нужно было иметь определенную родословную. Джону нужны были оборотни. Для ордена, для его лучшего функционирования, они были жизненно необходимы. С таким количеством людей он потратит годы на нормальную работу ордена, а с оборотнями это займет год-два, и это всего с 7 действующими сейчас и еще 15 проходящими обучение. Такого количества хватит для более-менее приличного патрулирования, но это не отменяло будущей необходимости в оборотнях, и найти нужное количество может оказаться невозможно. Вернее, Джон точно знал, что это невозможно. Ведь чтобы найти 22 оборотня, он по максимуму использовал свой пророческий дар, а значит, нужно что-то с этим делать, и он придумал что? Просто разводить своих оборотней, благо с достаточной концентрацией крови детей леса в венах стать слабеньким оборотнем может любой, и будущая деревня, в которой будут жить лишь оборотни, которых Джон начал искать и за пределами севера, этому поспособствует, предоставляя нужное количество рекрутов. «Значит, нужно как-то повысить нашу численность?» – спросил Балан. «Но при чем тут деревня? В ней будут жить лишь оборотни и их потомки». Пожал плечами Джон. «Дар оборотня передается по крови. Чем сильнее и концентрированнее кровь, тем сильнее оборотень. Простой пример. Дети от двух оборотней в среднем будут иметь куда больший потенциал, чем от одного оборотня, даже если второй родитель также имеет магическую кровь в жилах. А если у такого оборотня в предках 10 оборотней, или 20, закончил Джон. Когда он понял, что истории про королей зимы, что собирали целые армии животных на войну, вполне реальные истории, а не преувеличенные сказки, он задался вопросом, как они смогли добиться подобной силы. Пусть в нордских кланах инцест и не практиковался, но этого же нельзя было сказать о магических семьях эльфов и бретонцев. Чистота и силы крови в них стояли куда выше морали и новых связей через новых родичей. Но в истории Старков, которая, несмотря на 8000 лет срока, была достаточно подробна, не было подобных традиций. Они были у валериев, а вернее у драконьих всадников, что наталкивает на мысль, что полноценными магами те не были и могли колдовать лишь благодаря магическому предку, что в свою очередь наводило на мысли, что о резерве в Вестеросе знали, и Старки как-то поддерживали свою магическую родословную и силу крови без кровосмешения. Им это было просто не нужно, а потому они спокойно заключали браки с другими семьями, укрепляя свою власть через общую кровь. И Джон бы не отказался узнать эту тайну, но в каком отрезке времени ее искать он даже не представлял. И положить начало этой деревне суждено вам. Возглавишь же ее ты, как сильнейший. Я понял. И Балрон действительно понял. По сути, его делают лордом, пусть и без титула, но ему дадут землю и людей, его потомки также будут способны на магию, а дальше чем неведомый не шутит, его или его детям могу даровать титул, и не подведу. Поклонился Балрон Джону. Где мне узнать все, что известно об убийцах? Он намеревался пройти это испытание несмотря ни на что. Сын кузнеца собирался возвысить себя и своих потомков. Джон снова уже лишь улыбнулся. Его порадовала целеустремленность Балрона. Винтерфилл. Горячие источники. Роб Старк. Хорошо. Протянул Роб, погружаясь по шею в горячую и ароматную воду. Огромная купель, в которой легко бы поместилось десяток взрослых воинов, дарила наследнику недостарка ни с чем не сравнимое чувство расслабления и отдыха. Джон выполнил свое обещание, данное друзьям, и построил в Винтерфилле несколько купалин с горячими источниками, ставшими дико популярными у его семьи и замковой челяди. Настолько, что пришлось строить еще две, уже по просьбе отца, который не хотел заставлять своих людей толпиться в ожидании своей очереди. Понятное дело, отдавать личные купальни своей семье нет, Старк и не подумал, у любого благородства есть предел, когда оно переходит в идиотизм. Отдавать же личные купальни для помывки слуг, даже потомственных и верных, это уже урон чести. Сам Роб Старк познакомился с творением Джона совсем недавно. Он целый год провел у амберов, тренируясь во владении мечом и гоняясь за одичалыми, что перелезли через стену. Что пошло будущему лорду Винтерфилла на пользу, он перестал отлынивать от тренировок с внутренней энергией и даже стыдился своего прошлого отношения к ним, вытянулся, почти догнав брата, и приобрел опыт настоящих битв. Роб Старк вкусил крови и не сказать, что его сильно волновал данный факт, не после увиденных зверств, что учиняли одичалые по отношению к простым жителям деревень. После первой такой деревни Робу потом пару месяцев снилась та шестилетняя малышка. У нее были сломаны ноги, все между ног имело фиолетово-синий оттенок и промежность буквально разорвана. Она умерла от кровотечения. После такого считать одичалых людьми не смог бы и святой, не то что Роб, являющийся продуктом своего окружения и истории своего края. В Винтерфилл он приехал повидаться с семьей. За год отсутствия он по всем очень соскучился и смог выпросить у лорда Амбера поездку. Тем более повод, хоть и немного притянутый за уши был, день рождения Сансы. На севере дни рождения имели значение лишь три раза, в 5, 10 и 15 лет. Если ребенок дожил до 5, то значит он точно здоровенький и можно не переживать, что он умрет от болезни или еще какой хвори. В 10, это было подтверждением и началом плотного обучения. Как правило, именно в этом возрасте родители начинали передавать свои знания и умения детям. Ну а 15... это возраст совершеннолетия. У Эндалов он в 14, у девушек и вовсе в 13, или когда пошла первая лунная кровь, так как девочки быстрее растут, но на севере к детям более трепетное отношение, а лишний год обучения и набирания опыта хорошо способствует выживаемости. О, Роб! Отвлекли наследника Винтерфилла от медленно ворочающихся мыслей звонким детским голосом. Его обладателем был Бран Старк, 5 лет от роду. За ним в купальню зашла служанка, прикрывающаяся одним полотенцем. Роб невольно засмотрелся, служанка была молодой, всего около 16, с хорошей фигурой и милым личиком. Гормоны уже начали давать о себе знать, а выносливость, полученная от техник развития внутренней энергии, давала выносливости в постели, совершенно не свойственную 12-летним детям. Большой Джон лишь одобрительно хмыкал на начавшееся похождение воспитанника, время от времени покачивая головой и бормоча что-то про волчью кровь. Впрочем, девушка была хоть и красивой, и явно заметила взгляд Робба, и судя по выражению лица, была не против, была чужой. А вот родная кровь в лице брата уже плюхнулась в воду, подняв брызги и потопив немало лепестков северной розы. Санса, узнав о маслах для горячих источников, была непреклонна и требовала, именно требовала, от отца всегда наполнять их маслами и лепестками синей розы. Так что все семейство Старков в какой-то момент стало пахнуть этим цветком. Отец семейства ворчал, но под умоляющим взглядом дочери сдался. Подплыв к старшему брату, забавно перебирая руками словно собака, Бран устроился рядом с ним. И тут же стянул из-под носа, что стоял рядом, орешек в меду и стал с удовольствием тот грызть. «Утро, Бран!» — ухмыльнулся Роб. Правда, он не совсем понимал, что здесь делает младший из Старков, ведь в отличие от него у Брана утренних тренировок нету, Слишком он еще мал для такого. Роб помнил, что они с Джоном начали по-настоящему заниматься лишь в 6 лет, до этого больше дурачись. Хотя навыки стрельбы из арбалета Роб до сих пор имел впечатляющие, хотя и перешел на лук, и в нем же он был по-настоящему хорош, давно превзойдя свои навыки в стрельбе из арбалета. «Что тут делаешь?» «Купаюсь», резко забегав глазами в разные стороны и стараясь не смотреть в глаза брата, ответил младший Старк, на что Роб просто перевел взгляд на служанку. Расслабленная горячей водой, маслами и минералами тело не способствовало желанию вытягивать из мелкого правду. Молодой господин бегал по крышам. Тут же сдала того с потрохами девушка, еще не зайдя в воду. Она доставала из стоящего здесь шкафа моющие средства, хотя тот же Бран смотрел на них словно преступник на пыточные инструменты. Мальчику совершенно не нравилось мыться, а вот плавать он любил. И упал, заворочилось беспокойство у Роба. Брата он любил и не раз выговаривал ему за его увлечение. И это когда он только уезжал, Бран начал эту свою глупость. А ведь получается, что вот уже год его младший брат скачет по крышам, и куда только отец с Джон смотрит, подумал Роб. «Ты упал?» — с волнением осматривая брата спросил Роб, и с облегчением выдохнул, на мелком даже синяка не было, ну, кроме заметного отпечатка отцовской ладони на заднице, но это не синяк, а проявление суровой родительской любви. Ваш отец поймал его у края крыши, когда господин Бран сорвался с нее. Роб не знал, но за последний год вид скачущего по крышам лорда Старка, или бастарда из Винтерфилла, преследующих маленькую фигурку, стал для жителей замка нормой. Благо физические кондиции обоих участников позволяли не переживать о травмах при падении, максимум что им грозило это синяки и ушибы. В отличие от Брана, который только-только начал постигать науку по управлению внутренней энергией. «Получил?» – спросил Роб. «Получил», насупленно подтвердил Бран. «Видать, мало получил», заметил Роб, не видя капли раскаяния, а главное понимание. Он не строил иллюзии и прекрасно осознавал, что младший братишка мог бы остаться калекой на всю жизнь при падении. И это в лучшем случае, в худшем была бы смерть. Но как-то тиранить брата не стал, ограничившись лишь высказыванием своего мнения. Если за целый год вся семья не смогла вбить в голову маленького Старка простую истину, что по крышам и стенам опасно лазить, то Роб и подавно не сможет. Тут остается лишь надеяться, что Бран не свернет себе шею до того момента, пока это не станет для него безопасно. Бран не ответил, лишь еще сильнее надувшись. Но долго дуться не вышло, в воду зашла служанка, что держала в одной руке ведро, наполненное кучей скляночек, а в другой мочалку. Бран тут же попытался удрать, но опытная уже девушка перехватила его и тут же усадила себе на колени. Бран дрался подобно волку, вырывался, щипался, щекотал и даже пытался кусаться и царапаться, но все, чего он добился, это сорвал полотенце, которым служанка прикрывала свою наготу. А Роб же, на которого было брошено несколько умоляющих взглядов, лишь наблюдал за эстетически приятной картиной. Страдания брата, откровенно высосанные из пальца, грели его садистскую частичку души, а оставшаяся голой девушка была приятна уже глазам молодого наследника. По поводу же грязи и пены Роб не волновался, купальни были устроены так, что в них имелось несколько водостоков, куда вся грязь и уходила, тут же заменяясь чистой водой. Единственный недостаток – это то, что масла и лепестки также быстро уходили, но чуть потратиться на них Старки могли себе позволить с лихвой, особенно мужская их часть, не особо понимающая женского увлечения запахами, а потому даже не думающая подливать ароматных жидкостей. Даже Арья приняла в этом вопросе сторону сестер и матери. А это Арья, большую пацанку еще поискать нужно. Дождавшись, когда экзекуция младшего брата закончится, Роб проводил его взглядом. Тот буквально вылетел из купальни, искренне пологая, что смог вырваться из цепких лапок служанки. Наивный, его просто отпустили, так как закончили помывку одного отдельно взятого Старка. «А меня помоешь?» — с пошленькой улыбкой спросил Роб. «Если милорд желает», — улыбаясь ответила девушка, обещая наследнику Винтерфилла еще более приятную помывку. Вылез Роб из ванной лишь через 3 часа, да и то только из-за сомлевшей девушки. Та оказалась не готова к напору Роба и быстро выбилась из сил, под конец уже просто вяло постановая. Одевшись с чувством приятной неги по всему телу, а также довольный, что опять не ударил в грязь лицом перед прекрасным полом, Роб пошел искать Джона, или отца, или Сансу, или Арью, или Тиона. Первым ему попался молодой Грейджой. Он стоял, облокотившийся на перила второго этажа, откуда открывался вид на внутренний двор, где сейчас тренировался Эддард Старк, а парочка стражей севера стояла чуть в стороне, явно дожидаясь его тренировки для чего-то. Роб в первую очередь, после того как поздоровался с Тионом, обратил внимание на отца. Он тренировался без верхней одежды, махая здоровой железной оглоблей, буквально. Это было даже не бревно, а просто брус железа с рукоятью. Даже на вид он весил минимум десяток кило, но скорее всего больше. Роб, Тион и стражи, слава старым богам, были правильной ориентацией, а потому не могли оценить открывшийся им вид. Все, на что их хватило, это оценить мышцы хранителя севера, рельефные, хорошо очерченные и тугие, словно канаты. А вот служанки, что каждую такую тренировку чуть ли не драку устраивали, чтобы посмотреть, могли и очень высоко оценивали стати лорда Винтерфилла. Да и призывные взгляды на хозяина замка бросала каждая вторая, а те, что не бросали, были для этого слишком стары или замужем, что не доставляло тех еще неудобств. Они с Киетилин вот уже который год не делили ложе, со всеми вытекающими. Даже рождение Брана не особо помогло в налаживании отношений между супругами, нет, просто устал потакать и понимать жену, в то время как она его понимать совершенно не хотела. Дошло до того, что нет пожаловался на супругу Роберту, у которого ситуация с женой была еще более аховая, а тот возьми и пришли ему двух девиц. Сестры-близняшки были родом с леса, обучены по высшему уровню, будучи потомственными жрицами любви, и при этом невинны. Подарок был поистине королевским, так как стоили сестры как снаряжение нескольких зажиточных рыцарей, включая коня, но как относиться к такому подарку нет, не знал. С одной стороны, это подарок короля и его друга, да и девочки были не виноваты, они не выбирали кем родиться, все решили за них и ничего другого они не умели. С другой стороны, он давал слово сохранять верность жене. В общем, девушки были не тронуты несколько месяцев, пока сам нет переписывался с Джоном Арином. Человек, заменивший Старку отца, был мудрым и опытным мужчиной и мог помочь в решении дилеммы. Он и помог, указав, что Кэт первой нарушила клятву, когда попыталась убить Джона. В тот момент, когда она утаила информацию о письме, все было кончено. Да, нет, вроде как первым нарушил слово, зачав ребенка от другой, но тогда шла война и в их союзе имелось множество нюансов. Стоит лишь сказать, что все лорды и леди Вестероса считали недостарка эталоном чести, даже с учетом того, что он нагулял бастарда. Почему? Потому что честны с самими собой и честно себе признаются, что окажись они в условиях не до в те времена, и там бы счет бастардам шел на десятки. Более опытные же еще и признавали стойкость хранителя севера, признаваясь, что не уверены, смогли бы они устоять под гнетом обстоятельств и потерь, свалившихся тогда на еще молодого Старка. Плюс измены на юге были нормой, хотя у женщины всячески порицались, вплоть до усекновения головы. Правда, лишались ее в основном совсем уж тупые курицы, не умеющие думать о последствиях. В конце концов, если изменил мужчина, то, кто отец и мать ребенка, ясно. А вот если женщина нет, лордам и их вассалам не улыбалось прислуживать ублюдку какого-нибудь конюха, а уж последствия для жены, из-за которой прервался род супруга, будут самыми страшными, настолько, что и ее родную семью зацепит, которая и воспитала подобную тварь. Как правило, женщины, даже несчастные в браке, не позволяли себе измен. Просто потому, что сам факт измены ставил под сомнение законность их детей, со всеми вытекающими. Доходило до абсурда, но леди было реально легче отравить нелюбимого мужа, чем изменять тому, последствия будут тупо мягче. В случае убийства хотя бы есть шанс остаться в живых. Джон Арин любил своих воспитанников как собственных сыновей и желал им счастья. И он понял по письмам, как нет метаться, и убедил того принять дар Роберта, хотя бы потому, что девушки, подаренные ему, ничего другого не умели. Они были воспитаны в полной преданности хозяину и, даже получив свободу, сначала от короля, а потом и от лорда Старка, остались бы рядом с ним. Таков был их долг, и такая преданность подкупала не до Старка, ценящего в людях больше всего верность долгу. В общем, молодые близняшки 16 лет, смуглые, черноволосые и зеленоокие, с прекрасными фигурами и пышной грудью идеальной формы, оказались таки в постели лорда Винтерфилла, что окончательно похоронило возможность восстановить отношения между супругами. Примечательно в этом было то, что Киетилин Старк не пролила по этому поводу ни единой слезинки. Злость, презрение, недовольство, уязвленное самолюбие — всего этого было в достатке, но ни капли слез. Что странно, Когда тебя предает любимый мужчина, слезы – это одно из первых, что приходит к женщине. Особенно, когда этот мужчина – отец твоих детей. Невольно задашься вопросом, а была ли между Читой Старков любовь. Сестры Лисанна и Лисара были прекрасной опорой для Нида. Притом настоящей, которой полагается быть женщине. Сестры быстро поладили с детьми своего хозяина, особенно они понравились Джону. Одно лишь выражение рыбы, когда она узнала о сестрах, подняло их в глазах бастарда на приличную высоту. При этом сестры были прекрасно образованы, и не только в плане постельных утех. Они были слишком ценным товаром, чтобы экономить на их образовании, здоровье и внешности. Чтобы понять, сколько Роберт Баратион отдал за подарок другу, стоит уточнить, что готовыми к продаже они были с 12 лет, и с тех пор их стоимость лишь росла, ведь образование и навыки они продолжали оттачивать. Как итоге, в какой-то момент позволить себе сестер мог лишь кто-то уровня магистра. И вот эти ценные милые личики помогали Ниду Старку в его делах вот уже год как, серьезно разгрузив того, а то и помогая в решении вопросов с неожиданной стороны. Лисанна и Лисара же были довольны своим положением. Да, север холодный и суровый край, но они служат тому, кто возглавляет этот край и живут в более чем комфортных условиях. А тот уровень доверия, приязни и уважения, последнее и вовсе для сестер стало шоком, что оказывает им их хозяин, стали для них очень приятной и ценной неожиданностью. Лорды, конечно, бухтили, но после того, как слухи о внешности сестер разнеслись по северу, перестали. А уж когда слухи о потраченном количестве золота королем Робертом на подарок другу дошли до севера, лорды вовсе были довольны. Многие из них и сами имели любовниц среди простолюдинок, а потому могли понять своего сюзерена. А уж их стоимость и вовсе сделала их показателем статуса. Жены и любовницы есть у всех, но таких нету даже у Тайвина Ланнистера. Даже негромкий гомон по поводу брачного союза стал ли умолк, хотя он и так был уже едва слышен. Уж больно хорошие детки получились в глазах лордов, настоящие северяне, даже несмотря на внешность Талли. Кстати, по поводу сестер, Роб отвлекся от разглядывания тренировки отца, перестав подмечать для себя новые связки ударов и обратил внимание на посетительниц. В Винтерфилле было тепло из-за струящихся в стенах вод горячих источников, но уроженки жарких земель все равно предпочитали одеваться потеплее. Роб невольно подумал, что им будет сложно зимой и нужно попросить Джона сделать им амулет из защиты от холода. Свой он носит и по сей день, не снимая. Эх, хороши. Протянул Тион, разглядывая фигурки сестер сальным взглядом полным желания, что не особо понравилось рабу. И тот поспешил это недовольство выразить, ударив Тиона в бок локтем. «Ай, ты чего?» – возмутился единственный сын лорда Пайка. «Это женщины моего отца», – серьезно сказал Роб. «Даже и думать о них забудь». «Да я и не думал», – и видя скептический взгляд друга продолжил. «Ну ладно, ладно», – думал. «Но что, уже и помечтать нельзя». «Мечтать можно», – кивнул Роб. «Трогать нет», — припечатал он. «Да не очень-то и хотелось», — пробурчал Тион. «Пусть он никогда никому и не признается, даже самому себе, но именно лорда Старка он считал отцом, и оскорблять его таким способом даже не думал. И вообще, вот вернусь и стану хранителем Железных островов, таких же себе куплю. А денег хватит?» — спросил Роб. Не то чтобы он хотел подначить друга, но он видел серьезность его слов, а потому хотел в случае чего спустить Тиона с небес на землю. Ведь Железные острова – самый бедный регион Семи Королевств. Если не хватит денег, то я заплачу железом. Ухмыльнулся Тион с намеком, кладя руку на меч. Роб же лишь вздохнул. Желание Тиона романтизировать убийц, насильников и пиратов было столь же неистребимо, как и желание Брана лазить по стенам и крышам. Стоит ли говорить, что особого понимания и поддержки наследник рода Грейджейв на севере, который год страдающий от пиратов, не находил. А тем временем сестры, несмотря на свой статус, терпеливо дождались окончания тренировки своего хозяина и только потом подошли, предварительно отобрав у служанок полотенца с верхней одеждой и кувшином воды. «Что-то случилось?» – спросил нету Лисанны или Сары. Обычно сестры не приходят к нему в это время, дожидаясь в кабинете. Прибыли представители Железного банка и дома Мандерли по поводу строительства торгового тракта, сказала Лисара, вытирая пот со спины Нида. «Подобные решения мы не имеем права принимать», — продолжила Лисанна, протягивая наполненный до краев кубок. «Хаэм», — хмыкнул Нет, задумавшись, вспоминая все нюансы дела. «Хорошо», — кивнул он. «Роб, спускайся», — крикнул он сыну. «Ты идешь со мной», — а потом перевел взгляд на стражей. «Можете пока отдохнуть, как закончим, я вас позову». Те лишь поклонились и молча ушли. Видимо, их дело могло и подождать. Идея с торговым трактом родилась сама собой. Необходимость прокладки хорошей каменной дороги стала очевидна год назад, когда старая, протоптанная, стала не справляться с наплывом торговцев в зимний. Слишком много было желающих приобрести северные товары, и ноги этих желающих превращали дорогу в натуральное болото после любого, даже самого маленького дождичка. А потому уже год как велись переговоры с Мандерли и Железным банком, по поводу общего дела. С Мандерли переговоры вел сам Нет, а вот с банком сестры. Их статусность имела силу не только на севере, но и за узким морем, в единый миг превращая недостарка из северного варвара в обладателя рабынь, которыми не каждый магистр похвастаться может. Пусть Браво сколько угодно кричит о своем неприятии рабства, но Железный банк работает со всеми, у кого есть деньги и ресурсы, в том числе и с городами работорговцев. И вот, спустя год переговоров стороны готовы были перейти от слов к делу, и рабу, как наследнику, будет полезно поприсутствовать. Неделю спустя, Винтерфилл. В кои-то веки семья Старков собралась в полном составе. Даже Бинджин, занявший место первого разведчика ночного дозора, приехал. С момента, как зимний городок разросся в полноценный город и были созданы стражи севера, количество рекрутов в древний орден заметно выросло, пусть их качество и оставляло желать лучшего, а потому караваны с братьями дозора были привычным зрелищем. И частенько возглавлял их именно Бинджин, желая повидаться с семьей. Сейчас же вся семья изволила ужинать. Дела за день были закончены, и каждый мог предаться чувству хорошо приделанной работы и мыслям, чем разбавить свой досуг до отхода ко сну. Тот же Нед Старк был пусть и вымотан сверх всякой меры, в основном из-за представителя Железного банка, что в течение недели играл на его нервах, борясь за выгоды для своей организации с яростью истинного берсерка. Но все имеет свой конец, вот и переговоры закончились, а гости уехали по домам, готовить людей и материалы для прокладки тракта. Больше всех была сегодня рада Санса. У нее впервые вышло вселиться в зверя. Это был один из детей мрака, птицы Джона. И пусть до статей родителя ему было еще далеко, но и в силу тот еще не вошел, будучи еще совсем маленьким. И сейчас черный птенчик сидел на плечике Санса и чистил свои перышки, а девочка с усилием думала над именем своего питомца. Джон же миловался с Мил. Бывшему спутнику Довакина с каждым годом было все сложнее сдерживать свои кобелиные позывы, но он терпел. Совесть, которая хоть и изредка, но подавала признаки жизни у бывшего Норда, не давала ему обидеть Мил походом к шлюхам. Одно дело свободная женщина, на которую у тебя серьезные планы, и другое дело простая девка, что раздвинет перед тобой ноги за пару монет. А потому Джон смотрел на Миленда, когда та не видела, грустными глазами, с печалью признавая, что еще минимум пару лет придется подождать, девочка должна подрасти. Вариант же со служанками Джон не рассматривал по двум причинам. Большинство из них были или замужем, или страшными. Одна единственная новенькая, дочка одного из старых слуг, и та уплыла рабу. Рабба не было дома год, а Джона всего два месяца, но именно этот рыжий проныра успел отхватить себе лучшую и единственную девчонку, с которой можно сбросить стресс. А тот же Роб, наоборот, был улыбчив и походил на кота, что стырил к рынку сметана и ведерко рыбы. Та служанка оказалась для Робба Старка приятной компанией, с которой он проводил уже которую ночь подряд. Девушка оказалась хорошей, грамотной и с пониманием, ни на что большее, чем личная служанка и любовница не претендующая, и имела все шансы эти должности занять, так как Роб всерьез начал подумывать взять ее с собой, когда он поедет назад в последний очаг, родовой замок Амберов. Девушка же на это открыто намекала, так как понимала, что для нее статус личной служанки наследника Винтерфилла и его любовницы верх карьерного роста. Отец семейства это видел и лишь посмеивался в густую бородку. Аккуратная и густая, она накидывала хранителю севера пяток лет к внешнему виду и очень нравилась сестрам во время из ночных забав. Выходки из-за узкого моря показали все свое мастерство и неслабо раскрепостили своего господина в постели, заодно действуя на мужчину как мощный антидепрессант, заставляя того чаще улыбаться. Он и сестры стояли за спиной Неда и обслуживали его за столом. Никому другому они этого не позволяли, заставляя скрипеть зубами Кейтилин Старк. Она же единственная сидела за столом хмурая и бросала недовольные взгляды. Притом больше всех их удостоился не муж, который так-то в открытую ей изменяет, и не бастарды, а старший сын. Урожденную Талли совершенно не радовали новые замашки Робба, полученные у амберов и подкрепленные отцом. Арья же что-то активно шептала Брану на ухо и совершенно не обращала внимания на происходящее за столом. Бран же сидел с пустым взглядом загруженного человека. Неизвестно, что говорила ему маленькая Старк, но это что-то явно выносило мозг маленького Старка. Бинджин же сидел и спал с открытыми глазами. Он только приехал в замок и после приема горячей и сытной пищи его окончательно разморило. Хотя сам дядя кучи непоседливых племянников и племянниц считал, что набирается сил перед тяжелым боем, который ему придется пройти, когда Арья и Бран вспомнит, что их дядя первый разведчик и часто бывает за стеной. Но вот, вся еда была съедена, напитки выпиты и оставался лишь десерт. И пока все ждали его, старшее мужское поколение Старков переглянулось, а Нед толкнул брата, чтобы тот наконец проснулся. Тот тут же уставился преданными пожирающими любимое начальство глазами, даже толком не проснувшись. Сразу видно опытного человека. Не то чтобы Бинджин Старк пренебрегал своими обязанностями в дозоре, но он прекрасно знал свои возможности. Отточенные за стеной до предела чувства и интуиция были куда надежнее его глаз, не раз подтверждая это на практике. Что, отвлеклась от поглаживаний птенчика Санса, с подозрением смотря на отца, дядю и братьев, что скрестили не ней взгляды. «Санса», — обратился к ней отец, — «а ты помнишь, какой сегодня день?» — с намеком продолжил он. «Сегодня какой-то праздник», — неуверенно ткнула пальцем в небо десятилетняя девочка. «Твой день рождения», — с улыбкой сказал Роб, смотря как на лице сестры появляется выражение из разряда «и как я могла забыть, а ты знаешь, что это значит». «Подарки», — радостно пискнула девочка. В тот день Санса Старк пищала от радости еще не один раз. От отца она получила свою первую лошадку, молоденького пони белого цвета с черными пятнашками на шкуре. Недолго думая, молодая именинница назвала его Пятнышко и оставила подарок набираться сил. Завтра Санса планировала весь день уделить коняшке. От матери она получила набор ароматических масел и кремов. Санса была рада такому подарку, хотя после и была немного разочарована. Масла и мази, что на постоянной основе делал Джон, оказались лучше, чем заказанные из вольных городов. Дядя подарил своей племяннице фигурку рыцаря, которую сам вырезал из бивня мамонта. Роб же не сильно заморачивался и подарил имениннице красную шубку, укращенную сапфирами, под цвет ее глаз и волос. От Милжи Санса получила лук из красного дерева, у нее как раз сломался старый. Но больше всего смог удивить Джон, подарив Сансе ее портрет. На нем она с насупленной и сосредоточенной моськой держала в руках свое любимое копье, будучи одета в нечто среднее между платьем и доспехами. Сансе очень понравился подарок, хотя не меньше ей понравились завистливые вздохи сестры, что тоже хотела иметь подобную картину, но только с собой в образе девы-воительницы. Младшие Старки, понятное дело, ничего не дарили, в силу своего малого возраста. «А это тебе, Арья», улыбаясь, сказал Джон, протягивая младшей сестре большую книгу толщиной с ногу взрослого человека. На кожаном переплете, с металлическими углами, красовалась надпись «История и легенды». «В твой день рождения меня не было, так что вот, компенсация». Джона и вправду не было в замке в день рождения Арьи. Ему пришлось в срочном порядке скакать с подкреплением к одной из прибрежных крепостей, которую осадило войско в 1500 одичалых и железнорожденных. Они успели в последний момент, промедли еще пару часов, и замок бы пал. В нем и так от 500 человек усиленного гарнизона осталось меньше половины. И это не считая всех стражей, что были за пределами замка на постах, что вели ожесточенную партизанскую войну с противниками. «Спасибо», — радостно улыбнулась девочка и бросилась к Джону на шею обниматься. Книжки она любила и даже умела хорошо читать для своего возраста. Но, как правило, читали ей Мил или Джон, реже старый Нэн. Но от последней она любила послушать ее страшные сказки. С ее то зрением она читает не сильно лучше Арьи. «А от меня примешь подарок?» — улыбнулась Мил. Она была тогда с Джоном и тоже не смогла сделать подарок малышке. Даже отправить его с гонцом, как сделали это Роб и Бинджин, не смогла, вынужденная мотаться от зимнего города до северного щита и крепостей. Еще и по лесам приходилось лазить, так как многие банды любили делать лёжки и схроны именно в них. «Да». Тут же кинулась обниматься Арья, забывая про брата, и получая в подарок кинжал. «Ао!» – протянул Арья, вытянув его из ножен. Серая сталь с узором была прекрасна, знающие люди тут же определили, что выковал кинжал настоящий мастер. Норд же тут же определил, что это нордская сплав, пусть и более дешевой версии, где вместо эбонита используется большее количество ртутной руды. Он узнал свою работу. Этот кинжал подарил мне Джон. Присаживаясь на корточки, чтобы сравняться с Ирией в росте, начал рассказ Миленда. Когда я была примерно твоего возраста, именно его дал мне Джон, чтобы я впервые отняла жизнь врага. И с тех пор он не один раз помогал мне в битве, не раз спасая от ран. А теперь пусть он так же хорошо послужит и тебе. Поглаживая голову малышки, закончила Мил. И-и-и. Теперь уже Ирия пищала от радости, как и Санса чуть раньше, уткнувшись в уже начавшую расти грудь бастардки. А та лишь продолжала гладить ту по голове и тепло улыбаться. Она будет прекрасной матерью, подумалось Неду и Бинджину Старком, что увидели эту улыбку, вспоминая свою мать, ныне покойную. Подарить 7-летней девочке нож. О чем только думает эта дикарка. А вот мысли Кейтилин Старк были иного мнения. Джон же разделял в этом вопросе мнение Двакина, который вместо бесполезных деревяшек выдавал приемным детям хорошие стеклянные кинжалы, которые потом еще и просил зачаровать на поглощение силой жизни. Пусть его поместье и было под защитой целого комплекс магической защиты, а присматривала за домом Лидия в полном комплекте дейдрической брони, но лишняя подстраховка детям не помешала бы. А кинжал, что одной царапиной может убить волка и залечить даже смертельную рану, это очень хорошая подстраховка. Как и амулеты, как и зачарованная одежда. Будучи сильным магом и ученым, Двакин был тем еще параноиком, что и неудивительно с его мастерством в школах разрушения и колдовства. Другие тупо не выживают. Ну а Бран и Санса были индифферентны. Бран был просто рад, что сестра отпустил его и перестала морально пытать. Хотя Арья скорее всего считала, что рассказывает что-то интересное и важное, но судя по облегченным вздохам самого младшего Старка, он был диаметрально противоположного мнения. Так и прошло очередное застолье семьи Старк. Даже вечно хмурая леди замка не могла испортить домашние и теплые атмосферы в семье. Все уже давно привыкли. Маленький Бран так и вовсе не помнил иного выражения на лице матери. «Ай!» – воскликнул от неожиданной боли Эддард Старк. «Можно нежнее?» «Нет, терпи!» – сосредоточенно произнес Джон, в данный момент набивая иглой и молоточком рунную тату на спину отца особой краской, главным ингредиентом которой являлся истолченный в пыль камень душ. Притом лучше всего было использовать черный, а потому он вновь был вынужден призывать очередного Дримору. Ну, в этот раз он хотя бы ограничился более простой и дешевой сделкой, скормив Дайдра души очередных бандитов, получив половину. Боль же, что испытывает время от времени Хранитель Севера, была вызвана подключением рун к его энергоканалам и была неизбежна. Никакое обезболивающее не может воздействовать на энергетику, это уже прерогатива высшей магии. Ну, если это не банальное разрушение, там и уровня эксперта достаточно, а то и сильного адепта. Напомните еще раз, что вы делаете? Спросил стоящий в углу Бинджин Старк. Отец поздно начал тренировки с внутренней энергией. Начал пояснять Джон. И если до недавнего времени все было нормально и поздний Старк не вызывал проблем, то теперь он уперся в стену. Нанося новую вязь рун, ответил Джон. Прогресс, конечно, не остановится, но вот замедлится очень значительно. Да, кстати, почему так случилось? Спросил обсуждаемый, морщась от малоприятных ощущений. «Все дело в закостенелости твоего тела», — ответил Джон. «На каком-то этапе тело начинает изменяться под воздействием техник. Лучшим примером тут будет Мил, у нее уже года два как идет процесс улучшения мышц, скелета, связок и органов на что-то куда более совершенное, чем у человека. У меня и раба этот процесс тоже идет, как и у тебя, но на порядок слабее. Ее кровь куда сильнее влияет на физическую оболочку, в то время как наша больше рассчитана на энергетику. Да, ты говорил об этом», – кивнул Нет. «Но что ты имеешь в виду под энергетикой и телом? Я помню, ты говорил, что древняя кровь помогает в развитии, но на этом все. Ну, еще и про особенности нашей крови, что у баратионов это сила, а у нас дар оборотней. Чуть позже, дай закончить отвечать хотя бы на первый вопрос», – немного ворчливо ответил Джон. «Так вот, на каком-то этапе тренировок тела под воздействием магии, который все больше и больше насыщается, меняется. В какой-то момент воин приобретает такую физическую силу, что может легко орудовать молотом за 30 килограмм», — говорил Джон, вспоминая одного старого орка, который как-то встретился им с Двакином по пути в Виндхельм. Джон до сих пор не знал, откуда тот монстр раздобыл берцовую кость дракона и додумался приделать к ней рукоять, превращая ту в импровизированную дубину весом за 30 кило, и так и не мог понять, какого сетиса Двакин захотел подарить тому орку достойную смерть в бою. Но вот их броню и оружие Джону потом пришлось по сути ковать с нуля. Он разломал эбонитовый щит. выкованный им эбонитовый щит, одним ударом своей дубины, и в теории это не предел. Понятное дело, львиная доля мощи идет даже не от мышц, а от магии, что дублирует мышечную систему тела, но на начальном этапе именно мышечная система дает воину его силы, и пока перестройка тела не пройдет до конца, начать формировать энергетический каркас нельзя, он просто не будет держаться. «Ничего не понял, но очень интересно», — ответил Бенджин Старк. «Я тебе потом объясняю», — ответил брату Нед Старк. Он тоже не с первого раза разобрался, за кружечкой меда. «О, тут же оживился младший брат. Ну тогда я потреплю. Что же касается наследия крови», — задумчиво ответил Джон. «Я сам еще не до конца разобрался, как это работает», — честно признался бастард из Винтерфилла, так и не сумевший до конца определиться в своем отношении к местным родословным. С одной стороны, кровь Баратионов и Старков насчитывает 8000 лет истории, очень много, а вот кровь клана Черного Меча не насчитывает и тысячи, если точнее, то чуть больше 500 лет. По местным меркам и вовсе выскочки, что только вчера пасли коз и коров, но вот поддержание чистоты крови тут или никогда не практиковалось, или забылось. В Скайриме клановые выходили или за клановых, или за прославленных воинов, тем самым поддерживая свои родословные. Не то чтобы они были такими уж уникальными, вместо воина сгодился бы и маг с более-менее приличным резервом, но определенные плюшки потомственные вояки получали. Например, клан Черного Меча имел более сильную руку. Это было вызвано любовью их основателя пользоваться двуручником из эбонита. А потом кто-то из глав кланов нашел второй такой же. Вот буквально точная копия. Даже клеймо мастера одно и то же, и не смог отличить, где меч основателя, а где добытый им. В итоге, так и не поняв, где настоящий, он был вынужден воевать с обоими сразу, ведь глава клана должен воевать именно родовым оружием, и потому пришлось тому главе переучиваться воевать сразу двумя 22-килограммовыми железками, очень тяжелыми и массивными, с серьезной инерцией при ударах, но вытянул, улучшив родовую технику развития и передав ее потомкам, которые с тех пор отточили его модификацию техники и стали известны за мощь своих атак, или клан «Расколотый щит». Эти ребята большие любители тупого оружия, и смогли придумать прием напитки своего оружия, чтобы то в единый момент выбрасывало ману и ломало щиты и броню противника. И подправив уже свою технику развития, они стали ультимативным оружием против строя тяжелой пехоты. Но более-менее понял, что есть у Старков и Баратионов. Вынырнул из мыслей Джон. У Баратионов это улучшенное тело, более здоровое, сильное, стойкое, выносливое, крепкое, в общем оно лучше во всем, чем у простого человека. Подозреваю, что тут сыграла роль божественная капля крови, что осталась в их жилах, а вот у Старков это предрасположенность к магии оборотней и льда, притом очень сильная, и это же находит свое отражение в развитии техник внутренней энергии.